Глава 26. Игнат наблюдал за округой с удобной позиции на стене. Построенная из крупных черных плит, она была просто гигантской. Даже многочисленные разрушения не умаляли производимого впечатления. «Что за титаны здесь жили?» — невольно задался вопросом Игнат. Он перевел взгляд на местность по ту сторону стены. Как и в остальных уголках этого странного мира, здесь хватало следов безумных сражений. Судя по их обилию, война прошлого здесь шла с особой жестокостью. Все в округе было уничтожено, кроме одного здания. «Похоже на дворец», — подумал Игнат, рассматривая сохранившийся памятник гигантомании. Построенный из светлого камня, он имел в высоту несколько десятков этажей. Возможно, когда-то этот дворец внушал уважение, но теперь, оплавленный мощными атаками, представлял из себя жалкое зрелище. Любование красотами пришлось прервать, ведь для наблюдения имелось кое-что поважнее. «Как же много нежити!» — подумал удивленный Игнат, опустив взгляд на пространство между стеной и дворцом. Он впервые видел так много этих тварей. Уже знакомые неупокоенные костяки заполонили всю округу. По совпадению или нет, но особенно много их было у гигантского дворца, который Игнат определил как цель своего пути. «И как с ними справляться?» — задался вопросом Хаосит. Он навскидку применил идентификацию по отношению к некоторым. Как и уничтоженные ранее, все они были не слишком высокой силы. Уровень варьировался от 10 до 16. Монстры были слабы, но их количество вызывало беспокойство. «Надо искать какую-то возможность», — подумал мужчина. «Идти в лобовую — не лучший вариант в данном случае». Продолжая изучение руин, он двигался по крепостной стене. Благодаря ее большой высоте, чутье нежити на живых не доставало до Игната. «Должно что-то быть», — подумал он. «Какая-то возможность». Продолжая наблюдать, Игнат не мог не ответить один необычный для нежити момент. «Что-то уж больно организованно эти твари двигаются», — подумал он. Прямо на его глазах некоторые объединялись в группы и уходили куда-то за крепостную стену. Другие, наоборот, возвращались. Другие мертвяки патрулировали округу. Все это не могло происходить случайно. «Надо искать кукловода», — подумал Игнат. «Вот только...» Он начал было думать, что управляющий нежитью лич может быть спрятан в замке, как нашел взглядом особенно яркую сигнатуру. Неупокоенный, что резко отличался от других, стоял у главного входа. Благодаря улучшенному взору, Игнат увидел, как тот обменивается с некоторыми тварями энергетическими импульсами, после чего они начинали двигаться, явно исполняя его приказы. Сам мертвяк отличался от остальных наличием брони. Помятый доспех из черного металла явно побывал в тяжелой битве. Несмотря на это, он продолжал защищать нежить с ног до головы. Только в прорези шлема можно было заметить всполохи зеленой энергии. Чтобы проверить свои подозрения, Игнат применил идентификацию. Неупокойный повелитель. Нежить. Уровень силы — 49 уровень. Дары и способности — повелитель нежити, рыцарь, адепт некроэнергии. Способности — управление нежитью, броня — пассивная, сопротивление энергетическим атакам — пассивная, управление некротической энергией, поиск жизни, поглощение жизни. Статус — контролирует нежить. Монстр был выше человека почти на 10 уровней. «Это что, босс уровня?» — задался вопросом Игнат. На мгновение он даже задумался, не мог ли этот рыцарь смерти быть владыкой перекрестка. Потом он вспомнил ужасающего привратника и отказался от этой мысли. Продолжая наблюдать за нежитью, Игнат начал обдумывать варианты действий. Ему нужно было попасть в этот замок, но пройти незамеченным мимо нежити с ее чутьем на живых существ было невозможно. «Неплохо бы их тут всех зачистить», — подумал Игнат. «И спокойнее, и энергии много. Но уж больно вариант был непрост. Самой большой проблемой был не босс, а его миньоны. Да, все они обладали невысоким уровнем, но сотни шустрых тварей определенно были не тем, с чем можно было шутить. «Зато какая возможность!» — отметил Хаосид. «Я же словно на полигоне». Последнее время он прошел через множество боев. Почти все из них протекали в жесточайших стрессовых ситуациях, на волоске от смерти. Сейчас же враг держался кучно и в стороне. Идеальная возможность для испытания чистой мощи. Воодушевленный идеей, Игнат осмотрелся, обдумывая план. В его сознании уже родилась идея, или, скорее, идея. «Надо еще как-то и себя не уничтожить», — усмехнулся Хаосид. Сложный план не требовался, только применение чистой разрушающей мощи и ничего более. Поэтому вскоре Игнат уже начал готовить атаку. Источник проснулся мгновенно, послушно насыщая хозяина силой. Игнат не сдерживался и позволял энергии течь плотным потоком. Вытянув руки вперед, он собирал ее в плотную сферу. «Так, еще, еще, этого слишком мало», — подумал он, оценивая концентрацию. Невольно Игната охватил азарт. Еще никогда он не собирался применить нечто столь мощное. Сфера хаоса перед ним продолжала набирать плотность. Переплетения ало-синей энергии в ней с каждым мгновением ускорялись. С момента последнего развития взора Игнат получил возможность не только видеть, но и чувствовать энергию. И сейчас он будто всей своей сущностью ощущал, как в его руках рождается сверхновое. Игнат подождал еще немного. К этому времени сфера перед ним уже достигла размера большого глобуса. Несмотря на ее компактный размер, Хаосид испытывал легкий ужас, оценивая мощь накопленной силы. Это стало звонком к скорому переходу на следующий этап плана. «Хватит!» — скомандовал Игнат сам себе и прекратил подачу энергии. «Настало время второй фазы!» Сконцентрировавшись, он волевым усилием толкнул получившийся заряд. В этот момент Хаосид почувствовал, будто толкает гору. Энергия стала такой плотной, будто приобрела физический вес. Игнат ощутил себя выжатым лимоном, когда, наконец, смог придать своему ужасающему снаряду скорость. Обманчиво медленно полыхающая первостихия и сфера начала удаляться от него в сторону армии нежити. «Теперь последнее», — подумал уже обессиленный Игнат. «Самое сложное!» Сконцентрировавшись на двигающемся заряде, он начал медленно преобразовывать его в аспект света. Задачу усложняла необходимость сделать так, чтобы детонация произошла с задержкой, ведь Игнату требовалось время, чтобы укрыться. Под его чутким контролем энергия в ядре сферы начала медленно преобразовываться в аспект. Свет обладал особой природой. Словно под цепной реакцией, хаос начал преобразовываться в испепеляющую стихию от ядра к поверхности сферы. «Есть!» Игнат ощутил страх вкупе с предвкушением. «А теперь бежать!» Он спрыгнул вниз, позволяя Веному тормозить падение, цепляясь за стену. Не доверяя ее многометровой толщине, Игнат создал кинетический щит. Им он разрыл землю, готовя себе импровизированное бомбоубежище. Едва он спрыгнул в яму, как проявились первые признаки грядущего. Посветлело. Игнат машинально поднял голову. Бесконечная серая хмарь, заменяющая этому миру небо, начала быстро светлеть. Некоторое время предстоящее напоминало обычный рассвет. Золотые лучи осветили округу от неба до горизонта. Под этим ласковым светом мертвая, испещренная войной титанов округа преобразилась. Мгновения красоты длились недолго, сменившись угрожающим солнцепеком. Находясь в тени крепостной стены, Игнат видел, как вдалеке над безжизненной землей начал плыть раскаленный воздух и поднялся ветер. Это заставило мужчину невольно нахмуриться. «Излучение вышло слишком рассеянным», — подумал он. К Корить себя смысла не было. Это был первый раз, когда он создал столь масштабную атаку. Все вышло в порыве секундного озарения, без каких-то заранее продуманных деталей. Вопреки его опасениям, на этом все не закончилось. Температура быстро росла. Вскоре он увидел, как земля, вне тени, начинает дымиться от жара. В ней тлело все, что еще не выгорело к этому моменту. Игнат поднял взгляд вверх и обомлел. Стена вверху окрасилась тускло-малиновым оттенком. Больше Игнат ничего увидеть не смог. Завыл дикий ветер, вызванный разницей температур. Словно принесенный им, мужчину накрыл плотный поток энергии от убийств, заставив упасть на дно укрытия. Сверху посыпался разнообразный мусор, сорванный ветром с безжизненной земли. Сухие ветки, песок и даже камни. Попав под поток излучения, дерево вспыхивало прямо в воздухе, а песок плавился. Ветер вытягивал из жидкого стекла причудливые формы. Выйдя из зоны воздействия тепла, они застывали хрупкими стеклянными плетями, напоминая инопланетный лес. С помощью кинетического щита Игнат завалил себя толстым слоем почвы, чтобы спастись от ослепляющего света и раскаленного воздуха. Поток энергии от убийств только уплотнялся, на некоторое время погрузив Хаосита в эйфорию. Не став бороться с ощущениями, Игнат просто погрузился в них, наслаждаясь плодами своей победы. Только через полчаса он выбрался из своего укрытия. Разумеется, в себя Игнат пришел раньше, но ожидал, когда чуть снизится температура. На поверхности его встретил сухой жар и завывающий ветер. Осмотревшись, Игнат увидел, что округу затянуло смогом и пылью. Солнце к этому времени погасло. «Солнце пёк», — подумал Игнат. «Так и назову эту хрень». Он понятия не имел, где вообще можно будет применять атаку с такой долгой подготовкой и рассеянным воздействием. Однако «Солнце пёк» стал первым навыком, который можно было считать оружием массового поражения. По прикидкам Игната, его воздействие накрыло несколько десятков квадратных километров. «Надо будет поработать над этим», — подумал мужчина. «В войнах хаоса ему точно найдется применение». Стена все еще была слишком раскалена, чтобы залезть на нее. Но немного в стороне Игнат нашел разрушенный участок, через который и проник внутрь. Уже сгорая от любопытства, он посмотрел на дворец, перед которым собиралась нежить. Площадь превратилась в раскаленную сковороду. В центре, над которым солнцепёк развернулся во всю свою мощь, камень все еще полыхал огнем. От нежити там не осталось и следа. Только в тени руин, где температура была ниже, дымились остатки костей. Игнат перевел взгляд на дворец. Местами тот также раскалился до малиновых пятен, но более не пострадал. Двигаясь вдоль стены, Хаосит обошел площадь, ставшую эпицентром удара. Чтобы подойти ко дворцу, пришлось поработать аспектом холода. Сталкиваясь с раскаленным камнем, тот вызывал громкий треск. Игнат не обращал внимания. После солнцепека таиться уже не имело смысла. «Интересно, выжил ли тот босс нежити?» задался вопросом Игнат, подойдя к широкой каменной лестнице. Монстр явно был разумен и вполне мог успеть скрыться во дворце. В любом случае, без полчищ нежити справиться с ним будет легче, кивнул своим мыслям Игнат. Едва он вступил на каменные ступени дворца, как резко ощутил смену температуры. Здесь все еще было слишком жарко для обычного человека, но не сравнить с тем пеклом, что полыхало на площади. «Если здесь есть какая-то защита, то тот урод определенно выжил», — насторожился Игнат. Он еще раз оглянулся назад, осматривая площадь с высоты. Большинство тварей определенно сгорели, но никакой добычи не было. Пожав плечами, Игнат продолжил подъем. Миновав широкую лестницу, он оказался на террасе перед аркой входа во дворец. Здесь повсюду лежали невыгоревшие полностью костяки нежити. Осмотрев их, Хаосит не увидел черной брони. На всякий случай, приготовив атаку, он продолжил движение. Вскоре Хаосид подошел к самой арке. Из тьмы входа веяло прохладой и неизвестностью. Нежить, если и выжила, ушла дальше. «Надеюсь, там я найду хозяина перекрестка», — подумал Игнат. Он протянул руку вперед. Вспыхнувший в ней шарик энергии, готовый в любой момент превратиться из фонаря в оружие против неупокоенных, осветил темный коридор. Внутреннее убранство неизвестного замка могло порадовать посетителя лишь потрескавшимися стенами и гнилым хламом. Никуда не сворачивая, Игнат продолжал идти вперед. Движение по коридору затянулось на полчаса. Наконец, впереди он заметил отблески энергии. Впереди Игнат увидел что-то, напоминающее тронный зал. Игнат остановился, осматривая помещение. И здесь было на что полюбоваться. Алые стены были украшены орнаментами из золотого металла. Вмонтированные в них крупные кристаллы когда-то освещали это помещение, но давно перестали выполнять свою функцию. Лучшие дни этого места остались далеко в прошлом. Стены и пол покрывали многочисленные трещины. Кое-где они переходили в глубокие сколы. На полу под ними лежали обломки камня. Все внимание Игната заняла противоположная часть гигантского помещения. Там у стены был расположен трон, где когда-то восседал владыка этого дворца. Сейчас здесь находился повелитель нежити. Словно вспомнив что-то из прошлой жизни, он замер на расколотом троне. Игнат нанес атаку немедленно. Ослепляющий яркий луч осветил весь зал и в один миг настиг неупокойного. Недвижимый монстр окутался щитом, но конструкт на основе некротической энергии не смог его уберечь. Аспект света превосходно рассеивал некротическую энергию. Тут же, сбив защиту, он ударил по нежити. «Вот так вот», — удовлетворенно отметил Игнат. Доспехи защитили мертвяка от первой атаки, но это было неважно. Игнат просто собирался голой мощью продавить противника, пока от того не останется ничего, кроме пепла. В этот момент он ощутил, что неупокоенный отдает приказы. Тут же из разных входов в зал рванула разномастная нежить. В тишине, нарушаемой лишь стуком костей, несколько десятков тварей рванули к Игнату, вынудив отвлечься. «Тебе ничего не поможет», — подумал Хаосид. Расфокусировав аспект, он ударил конусом. Для низкоуровневой нежити хватило даже слабой атаки. Свет рассеивал некротическое нутро, упокаивая тварей. С грохотом они падали на пол, чтобы развалиться на отдельные кости. «Ну вот и все», — подумал Игнат, поняв слабость врага. Несмотря на высокий уровень, повелитель нежити был скорее кукловодом, чем воином. В прямом столкновении, без своей армии, он был совсем не силен. Ставя точку в затянувшемся бою, Игнат зачерпнул еще энергии. Новый луч света осветил зал. Последний момент неупокоенный ударил в ответ сгустком некротической энергии. Ослепительный луч света и чужеродный сгусток встретились в центре. Свет тут же рассеял гнилостную дрянь и, наконец, настиг мертвяка. Доспехи монстра приняли на себя удар, защищая нутро, но все это было неважно. Игнат усилил навык, видя, как металл брони начинает накаляться. Он уже почти праздновал победу, как произошло нечто неожиданное. Сильнейшая аура окутала зал, упав на плечи Игната, словно многотонный груз. «Поди!» Ровно одна мысль, или вернее приказ, коснулся разума человека. И этого хватило. Забыв о всякой возможности сопротивления, Игнат потерял контроль над навыком и просто рухнул на пол. Все его тело словно налилось свинцом и отказывалось двигаться. Только источник хаоса продолжал бесноваться, но даже воля Хаосита оказалась скована и не могла направить первостихию. То же самое произошло и с нежитью. С тяжелым металлическим грохотом мертвяк упал с трона, встав на колени. Человек и нежить замерли, словно замороженные властью неизвестного существа. Игнат мог лишь бессильно смотреть на происходящее. В этот момент тьму зала рассеял новый источник света. Медленно в области зрения Игната появилось существо, заставившее его ощутить страх. Игнорируя гравитацию, оно парило в воздухе. От обычного человека его отличал рост высотой в 5 метров и две пары рук. Атлетическое телосложение превращало его в настоящего титана. Но это все оказалось сущими мелочами, стоило перевести взгляд на лицо этого существа. Скрывающееся в тени, оно выглядело словно каменная маска, на которой яростным огнем горели глаза существа. Смотреть в них было так же больно, как смотреть на солнце. Игнат тут же отвел взгляд. Уж слишком сильную мощь они излучали. «Владыка Перекрестка!» Тяжелые, словно гири, шевельнулись в голове мысли. «Это может быть только он!» Пятиметровый титан парил в воздухе в противоположной стороне зала. Миг, и он неведомым образом переместился, оказавшись рядом. Чужая сила обдала Игната словно жаром близкого костра. Почти физически ощутимое ментальное давление вжало его в пол. «Ты слишком разгулялся здесь, ломая мои игрушки», — произнес наблюдающий за ним владыка. «Гости так себя не ведут.